Спустя несколько времени подобная история повторилась снова. Только главная роль досталась не свече, а самовару, недавно вычищенному, ярко блестевшему и наполненному кипятком. Мне захотелось его погладить. Ну и погладил. Но после второй попытки я уже вел себя весьма прилично. При появлении свечей и самовара я чинно складывал руки на столе или под ним и издали любовался коварными обольстителями. Я даже выказал очень раннюю способность сортировать в одну группу однородные предметы, оказав равное с самоваром почтение кофейнику, до которого не дотрагивался ни разу. После этих уроков меня не боялись оставлять одного в комнате, надеясь на мое благоразумие и опытность, и лестное доверие драгоценных родителей было вполне оправдано их признательным сыном. Много подобных вечеров и подобных комедий совершилось в дни моей детской жизни, и я смотрел в недоумении на действующих лиц, не зная, нужно ли мне плакать или смеяться над ними. Так смотрят в театре на говорящих актеров актеры без речей, вызванные на сцену по воле автора пьесы. Им неловко, они не знают, какое выражение придать своему лицу, куда и как встать, и куда девать свои руки, которые, ведь мог же случиться такой казус, вдруг оказались так-таки совсем ни на что не нужными и лишними. Покуда придется мне играть эту незавидную роль, я постараюсь рассказать потихоньку моему читателю истории отца, бабушки, дяди и матери. Время между тем промчится –